Понедельник. Хорошие новости. Сегодня был день отдыха. Плохие новости. Нет, ни одной. Сегодня обнаружилась чумовая вещь. Я думал, что сегодня был обычный дождливый день, но на самом деле все было куда более странно. Дождь шел только в определенных местах. Начался он, когда я гулял по ранчо. Но когда я шагнул в пустыню, там было сухо. Я некоторое время прыгал между ними. Дождь, нет дождя. Дождь, нет дождя. Это куда веселее, чем раздвигающиеся двери. А еще дома говорили, что погода непредсказуема. Это ничто по сравнению с Майнкрафтом. В общем, я решил, что сегодня мне нужен выходной после всех моих приключений со слом, конем и толпой зомби. Особенно учитывая, что последнее было в буквальном смысле гонкой со смертью. Плюс в том, что Брык, Молния и храбрый цыпленок Огонек вдохновили меня на новые шутки для моей книги «Шутки по Майнкрафту». Как называется ночная поездка на лошади в Майнкрафте? Коньшмар! Что ответил конь, которому сказали, что он слишком старый? Я еще... Иго-го! Что общего у нас с Брыком? Мы оба упрямы, как ослы. Что сделал цыпленок, опустившись на блок-ловушку? Разлетелся. И это еще не самые смешные мои шутки. Книга точно будет обалденной. Может, я и не смогу обыграть задиру Дирка в режиме выживания, но в соревновании по шуткам я его точно уделаю.